Но почему, черт возьми, он таких неканонических размеров? «Он выйдет в чисто поле, дура», — заходился Кеша. «Но никто его крохотного не заметит. Тогда ударит он посохом о землю, так что звезды задрожат, и вырастет на глазах». «Не очень-то бесчинствуйте», — говорил мальчик, видя, как накаляются страсти. «У этого мифа есть своя правда». «Не беспокойся», — задиристо отвечал ему Кеша. «Замок Деда Мороза никто не разрушит». «Когда разрушит замок Деда Мороза», — грозно предупреждал мальчик, «земля расколется, и люди посыплются, как горох». «Ой», — вздыхала я, — «наверное, им надо что-то более хрестоматийное». А Кеша слышать ничего не хочет, до того растворился в образе. Махнет рукой — снег идет, махнет другой — и не из рукава. «Ладно, мое дело маленькое». Его футуристические идеи я отливала в формы седых преданий, удерживая равновесие между выраженным и сокрытым, как будто это был вечный текст, до потопа надиктованный свыше и вписанный в скрижали. Диктовал его чуть ли не тот же голос, что и пророку Моисею на горе Синай. О, какое вышло сказание! Нет, это была песнь. А когда затихли ее последние аккорды, и мы с Кешей перевели дыхание, буквально в тот же миг, вот что удивительно, с телефонным звонком на нас обрушился некий персонаж по фамилии Леонов Раков. «Хотя все развели великую конспирацию», — вкратчиво сообщил он. «Просочились слухи, что вы написали биографию Деда Мороза. Я предлагаю контракт, назовите сумму. Курьер привезет вам конверт, а вы ему передаете рукопись. Но у меня договор с правительством Москвы. Устный, да. Забудьте о нем». В короткие сроки это выйдет в роскошном переплете, золотым обрезом, огромным тиражом, 20% от стоимости книги вам. Елка в Лужниках, елка в Кремле, в Великом Устюге, елки по всей России будут разыгрываться по вашему сценарию. Это отдельная статья оплаты. Ваши доходы будут непрерывно возрастать. Баннеры на Тверской, журналы на обложках, газеты на первой полосе дадут ваш портрет. В санях, запряженных тройкой с бубенцами, рядом с Дедом Морозом. На здании «Известия» бегущая строка, знаете? Там крупными буквами побежит ваше имя. Диктуйте курьеру адрес. Я передаю ему трубку. «Стоп», — сказала я, собравшись с духом. «Это невозможно. Да, у меня с мэрией устное, но джентльменское соглашение. И потом я получила аванс». «Сколько вы получили?» Леонов Раков усмехнулся. «Черт его дери!» Он был неограничен в своих возможностях по части освобождения от излишков капитала. Мы им вернем эти гроши. «Умоляю, не искушайте», — сказала я. «Нет, нет и нет, это мое последнее слово». «Дело хозяйское», — сказал Леонов Раков. «Держу пари, они вас обманут». «Кеша», — говорю я ослабевшим голосом. «Нам предложили за нашего Деда Мороза денег. Гораздо больше, чем прилично иметь русскому интеллигенту. Но мы ведь не торопимся сбыть его с рук». «О, нет», — ответил Кеша с видом заносчивых ковбоев сэра Генри. «Я бы не хотел, чтобы наше богатство стало непреодолимым и угнетающим». Верные слову, неподкупные, движимые чувством истины, добра и красоты, мы отправились в мэрию. Легко было у нас на душе, так рыцари круглого стола возвращались в Камелот, испытав тысячу опасностей и совершив немало подвигов во славу своих прекрасных дам. При большом скоплении номенклатурных работников я огласила великий миф, рожденный всемогущим Кешиным воображением. Весь комитет общественных и межрегиональных связей правительства Москвы сидел, не шелохнувшись, едва дыша, пораженный эпическим размахом этого нечеловеческого сказания. Когда же чары спали, руководитель уникального проекта, связанного, кстати, с наступлением третьего тысячелетия, Лолита Юрьевна Кирхнер торжественно приняла рукопись, по-мужски пожала мне руку и пообещала с нами созвониться, как только что-то будет известно. Наконец я могла вновь предаться спасительному самосозерцанию. О, это мое любимое занятие! Я просто чудовище, которое может 48 часов в сутки просидеть на стуле, глядя на горящую елку, съев колоссальное количество шоколадных конфет. В конце концов, мы снова могли собраться за антикварным столом «Анаконда» и поднять чарки за здоровье Риты и Серафима, а также за преуспевание нашего дела. Последнее время, пока у нас в кузнице не смолкал стук молота по наковальне, званые обеды для святого семейства были отложены до лучших времен. то банку щей, то жареного окунька, Фима перехватывал у нас прямо в метро на всем скаку. «Если вам некогда, — говорил он, — можете послать суп с машинистом электропоезда. А я буду стоять на своей станции и спрашивать у каждого машиниста, вам не передавали кастрюлю супа?»